Глава 38. Тот же день, 23 октября 1721 года. Порывы ветра заставляли дрожать стекла в окнах. Кларе казалось, что неугомонная погода хочет просочиться во все щели и даже проникнуть через камин, в котором, несмотря на потрескивание горящего дерева, слышно было свист ветра. Темнело, и она терзалась горячим желанием увидеть Дона Диего и одновременно хотела, чтобы он никогда не появился. День назад она пришла в сознание и увидела его подле себя с отросшей бородой и явными признаками беспокойства за ее состояние. Она даже не успела его ни за что поблагодарить, потому что он почти сразу позвал доктора Эвариста. По словам Элисы, она долгое время лежала в бреду с очень редким пульсом и высокой температурой. Клара едва была способна вспомнить, что случилось после того, как она вышла из повозки и упала в обморок. Память сохранила лишь неясный образ открытого поля, бесчинствующей над ним грозы и ощущение, что тело коченеет от холода, а разум угасает с каждой вспышкой молнии. Последнее, что она смутно разглядела уже позже, был Дон Диего, который, словно призрак, не позволял ей терять сознание. После этого появлялись только отрывочные бессмысленные видения, посещавшие ее во время выздоровления. Ангелы смерти с искаженными чертами ее отца, матери, сестры, Дони Урсулы и даже добрые сеньоры Манкады из госпиталя. Однако среди всех этих черных демонов со знакомыми, но обезображенными лицами особо выделялся один — с лицом Дона Диего, который стоял на страже ее жизни, подобно Титану Атласу, державшему целый мир на своих плечах. Она смутно различала, как он вытирал ей лоб, держал за руку и даже стоял на коленях у ее постели и молился, хотя все знали, что его светлость не молился со смерти своей любимой супруги. Дон Диего безмерно беспокоился о ней и обращался с ней скорее как с дочерью доктора Бельмонте, чем как со своей кухаркой. Этот факт потряс ее еще больше, когда после ужина, приготовленного Кармен дель Кастильо и состоявшего из куриного бульона, приправленного вареным яйцом и рисом, она осознала, что находится в личных покоях герцога. В первую очередь она подумала о прислуге. Вне всяких сомнений, там уже все бурлило от комментариев. Только на следующее утро, когда к ней пришла Элиса с серебряным подносом, на котором красовались горячий шоколад, яйца всмятку и разнообразные свежеиспеченные мягкие булочки, подруга рассказала ей все подробности. Как только герцогу доложили об ее отъезде, он с самого утра отправился искать ее, а вернулся на следующий день с ней на руках и во всеуслышание приказал разместить ее здесь, из-за чего возникла ужасная суматоха. «Говорят, он в тебя влюблен», — сказала ей подруга с легкой улыбкой. «Все в смятении». Клара не ответила, испытывая нечто среднее между крайним изумлением, удовлетворением и несогласием. Она поклялась себе навсегда забыть Дона Диего и сейчас не понимала, как относиться к тому, что его светлость отправился на ее поиски, спас ей жизнь, заботился о ней и разместил ее в своей спальне. Благородная сеньорита, все еще жившая в ней, говорила, что герцог повел себя как истинный кабальера, даже безукоризненно порядочно, больше, чем того требуют хорошие манеры. С другой стороны, та Клара Бельмонте, что научилась преодолевать тяготы жизни, нашептывала на ухо, что его светлость допустила издевательство над ней, не пошевелив и пальцем. Он должен был очень хорошо подумать над тем, к чему все это ведет. При этом нельзя было отрицать, что если раньше он ее разочаровал тем, что обращался с ней как с товаром, и позволил маркизу открыто унизить ее, не сказав в ее защиту ни слова, то сейчас он перешел все границы, дозволенные его положением в обществе, показав свою любовь к ней. Пока Элиса не ушла, она шепотом попросила ее принести полную катку горячей воды и немного кастильского мыла ее собственного изготовления и сохранить все это в строжайшей тайне. Бедная Элиса в ужасе, поставленная в неловкое положение, потратила немало времени, чтобы добыть небольшую деревянную катку и металлический таз, чтобы нагреть всю воду, которую она украдкой натаскала. Вымывшись, Клара вытерлась куском полотна и надела чистую рубашку. Потом с помощью Элисы очень медленно вернулась в кровать на чистые простыни и прополоскала рот раствором, созданным другом отца, доктором Пьером Фашаром, с которым тот познакомился в Анже во время одного из своих путешествий. Она обычно готовила его на кухне, доводила до кипения лимонный сок, добавляла щепотку жжёных квасцов и обычной соли, а потом хранила раствор в маленьких флакончиках рядом с мылом в своей комнате под кроватью. Когда Элиса вынесла таз из комнаты, она, оставшись в полной тишине, заснула. В следующий раз она открыла глаза как раз перед тем, как ее подруга снова появилась с едой и свежими сплетнями. Проснувшись, она удивилась, что Дон Диего за все утро так и не пришел навестить ее, хотя во время лихорадки не отходил от нее ни на секунду. Однако, боясь оживить слухи, она решила скрыть свое любопытство. После еды она снова осталась одна, и желание размять ноги побудило ее встать с постели. Хватило одной попытки, чтобы она почувствовала легкую слабость, а вскоре и приступ потливости. Доктор Эвариста, заставший Клару стоявшей посреди комнаты, сделал ей строгий выговор и заставил вернуться в кровать. «Видел бы ваш отец, что вы такое удумали», — проворчал он. Она отдала ему должное и вернулась в постель. После осмотра Клара снова осталась одна, наблюдая, как долго тянется время. Она бы с удовольствием почитала, но книг не было, поэтому пришлось наблюдать за тусклой серой погодой, опершись о бирюзовые изголовье кровати. Снаружи последние лучи солнца позволяли разглядеть кроны тополей, что качались на ветру, и бедняжка почувствовала себя, как и они, колеблющейся между чувствами и разумом. Ее желание увидеть Дона Диего, поблагодарить его за то, что спас ей жизнь, заботился и ухаживал за ней, с каждым разом все сильнее мешало ей выполнить данное себе обещание забыть его навсегда. Это чувство возникло не по ее воле и было гораздо глубже, чем лихорадка, охватившая ее тело несколько дней назад. Но Клара прекрасно знала, откуда оно взялось. Это был уголок души, куда ей не хотелось заглядывать, куда Дон Диего проник почти незаметно для нее. Сокровенное место, куда она не хотела никого пускать после смерти отца. Ее самое уязвимое место. Во-первых, потому что она была женщиной, а во-вторых, потому что была его служанкой. Несмотря на это, она все еще пыталась обмануть себя и отказывалась внимательнее рассмотреть свои чувства к нему. Однако при каждом стуке в дверь она приходила в волнение, желая, чтобы это был он, при этом отрицая, что хочет его увидеть. Вечер наступил так же медленно, как тянулся день, и сеньорита Бельмонте поужинала в полной тишине, прерываемой лишь треском дров в камине. Когда унесли остатки ужина, она забралась под одеяло, ощущая слабость, которая ее все еще не покидала. Ближе к 11 все ее мысли полностью вылетели из головы, когда она услышала два стука. Клара сглотнула, и ей показалось, что за окном все закачалось еще сильнее. Когда она отозвалась, появился Дон Диего в облаке аромата эфирных масел и лаванды, идеально одетый и выбритый. Он улыбнулся и попросил позволения войти. Она смогла лишь кивнуть, и он устроился на одном из стульев без подлокотников, которые стояли в комнате. В руках герцога была книга, и он постоянно поглаживал ее кожаную обложку. Повисла напряженная тишина из тех, что случались, когда они оставались наедине и заговорщицки смотрели друг другу в глаза. Наконец он, не сводивший с нее глаз, встал. «Прошу вашего позволения сесть у изголовья кровати», — попросил он. Разрешив, она испытала некоторую неловкость, ведь она все еще оставалась его служанкой, а он находился в собственном доме. Но она была благодарна ему за такое вежливое обращение. Дон Диего придвинул стул и сел, протянув ей книгу. Это было произведение Доминго Эрнандеса де Массероса, написанное в прошлом веке и озаглавленное «Libro del Arte de Casina». Поваренная книга, первое издание вышло в 1599 году. По словам торговца книгами, автор был поваром студенческого общежития Университета Саламанки и сосредоточился на рецептах менее сложных блюд, чем подавали при дворе, но очень вкусных. Она почти инстинктивно потянулась за книгой, но он взял ее за руку. Дон Диего задержал ее на мгновение и заглянул ей в глаза своими, словно сошедшими с картин Мурильо. «Если позволите, — начал он, — прежде всего я хочу извиниться за то, что не смог прийти утром, хотя непременно сделал бы это, если бы не был вынужден отправиться в Элискориал. Мой брат уже несколько дней не дает о себе знать». Дон Альфредо, который отправился на его поиски, тоже, и мне пришлось уехать туда, чтобы навести справки. К большому сожалению, мне удалось выяснить не очень много. «Вы не должны извиняться, ваша светлость», — сказала Клара. «Ваш брат и ваш любезный друг должны стоять на первом месте. Вы и так уже достаточно сделали, оказав мне такую заботу. Вы даже не представляете, насколько я вам благодарна». «Сеньорита Бельмонте, это я вам благодарен за то, что вы опять среди нас. И это я прошу у вас прощения за то постыдное обращение, которому вы подверглись из-за моей дурацкой гордыни». Она собиралась ему ответить, но он ее перебил. «Вы оказали бы мне услугу, выслушав меня до конца», — сказал он примирительным тоном. «Я не ожидаю, что вы простите мне совершенную в отношении вас бестактность, но хочу, чтобы, по крайней мере, вы позволили мне загладить вину за причиненный вред. В свое оправдание, хоть я и знаю, что это не извиняет меня, должен сказать, что ничто не доставило бы мне большего удовольствия, чем защитить вас тогда перед доном Энрике. Но я этого не сделал по двум причинам. Во-первых, этот человек мне не друг, а скорее наоборот. На самом деле, именно моя гордыня втянула меня в это дурацкое пари, последствия которого для вас я не смог предвидеть». Клара нахмурилась, услышав это категоричное заявление. Она считала, что Дон Энрике априори был его другом и что герцог участвовал в этом спектакле в силу своей сущности аристократа, далекого от страданий наиболее уязвимых слоев общества. «Дона Энрике пригласили сюда исключительно по желанию моей матушки, введенной в заблуждение его хорошими манерами. Но у меня довольно причин полагать, что он желает зла мне, Костомару и, возможно, моим близким. Не исключено даже, что именно он стоит за исчезновением моего брата. Мое намерение не защищать вас открыто было обусловлено стремлением не показывать те глубокие чувства, что я испытываю к вам. Своим равнодушием я лишь пытался вывести вас из-под удара Дона Энрике, который вполне вероятно строит злокозненные планы относительно меня». После этого признания она испытала еще большее потрясение. Его настолько простая манера выражать свои чувства взволновала ее, как будто она была глупой юной девушкой, распереживавшейся от благородной мысли о браке. «Держи себя в руках», — сказала она себе. — Нужно успокоиться, пока это не стало заметно. Кроме того, речь Дона Диего свидетельствовала, что, конечно, он совершил ошибку, согласившись на пари, но то, что он не защитил ее от развратных посягательств маркиза, было скорее его попыткой уберечь ее, чем гордыней, в которой он обвинял всех представителей своего класса. «Вторая причина», — продолжил он, переведя дух, — «состоит в том, что я не знал о бессовестном действии, которое совершил Дон Энрике по отношению к вам, пока не прочитал об этом вашей записке, которую вы так любезно оставили мне на прощание. Если бы я это знал, то можете быть абсолютно уверены, что я не оставил бы такое поведение без последствий, и в таком случае для меня бы уже не имело значения мое нежелание показывать свои чувства при всех». Клара, слушая его, все больше смущалась. Раньше она осуждала его, а теперь чувствовала все больше признательности за то, что Дон Диего сделал ради нее. Сейчас она больше осознавала, что, покинув Костомар и отправившись на ее поиски, он всем показал, что чувствует к ней, невзирая на приличия, соблюдение которых требовал его титул. И самое худшее из всего этого заключалось в том, что об этом знал теперь и маркиз. Она задалась вопросом, что заставило его позволить дону Энрике остаться в имении, особенно если он сомневался по поводу его намерений и даже предполагал, что тот мог быть виновником исчезновения дона Габриэля. «Как бы то ни было, не защитить вас и, более того, вовлечь в это дурацкое пари было непростительной ошибкой, которой нет оправдания. Как вы верно сказали, любой порядочный кабальеро должен бы это знать». Следует добавить, что все присутствующие, и особенно дон Альфредо, который был инициатором этого пари, сообщили мне, что очень сожалеют о том, что случилось, и хотят, чтобы я от их имени попросил у вас прощения. Она кивнула, не отводя взгляда, пока вновь не наступила тишина, прервать которую был уже ее черед. Пристально глядя в поразительные глаза дона Диего, которые, казалось, ничего не боятся, она с трудом заговорила. Во рту пересохло, а в животе все сжалось, отчего она немного откинулась на подушку. «Ваша светлость, я прежде всего должна поблагодарить вас за то, что вы спасли мне жизнь, и одновременно снова попросить у вас прощения за то неуважение, что я проявила, когда повысила на вас голос в тот вечер. Было глупо с моей стороны не позволить вам все объяснить. Я уверена, что в таком случае ничего из этого бы не произошло», — спокойно сказала она. «Поэтому мне нечего вам прощать, ваша светлость. Ни у кого из слуг не могло быть лучшего господина». «Вы не только служанка», — возразил он, — «по крайней мере для меня». Так они и застыли, словно статуи в саду с переплетенными руками в густом облаке упоительной неловкости и спокойствия. На какое-то мгновение им даже показалось, что они часть гравюры Хосе Гарси Идальго, умершего незадолго до этого придворного художника, чьей кисти принадлежала и часть фамильных портретов Костомаров. Глядя на безмятежное лицо дона Диего, она снова оказывалась на светских приемах начала века, когда танцевала минуэт в салонах дона Хосе Антонио, очаровательного графа де Моры, вспоминала о светских манерах при дворе и о той беззаботности в отношении завтрашнего дня, о которой давно забыла, сталкиваясь с постоянной необходимостью бороться за жизнь. Однако ей нужно было сохранять благоразумие, поскольку хоть герцог и сказал, что испытывает к ней глубокие чувства, стоило ей раскрыть ему свое сердце, как обратного пути не будет. Она понимала, что все это мгновение тишины они не сводили друг с друга глаз. «У вас самый выразительный взгляд из тех, что я когда-либо встречала у мужчин, ваша светлость», призналась она, не сумев сдержать свои мысли. «Я лишь отвечаю на ваш такой же», — лаконично ответил он и слегка улыбнулся. Она почувствовала наполнявший ее глубокий страх, понимая, что если пойдет дальше по этому пути, то одной простой нерешительности с его стороны будет достаточно, чтобы обречь ее быть вечным изгоем в обществе. Но его взгляд был таким сильным, таким уверенным, что успокаивал всех ее демонов, стоило ему только взглянуть на нее. В страхе за будущее она отвела взгляд, но он с исключительной нежностью взял ее за подбородок и заставил и дальше смотреть на него. «Ничего не бойтесь», — сказал он. «Если вы позволите, я никогда вас не брошу». При этих словах у нее перехватило дыхание, и она сомкнула веки, чтобы глаза не наполнились слезами. Потом Клара попыталась сжать губы, чтобы не выдать своих чувств, той боязни заблудиться в переулках, разделяющих их миры, и снова оказаться в нищете и подвергнуться издевательствам, которые влечет за собой крушение надежд. Он приложил палец к ее губам и отрицательно покачал головой, чтобы она не говорила ничего, в чем потом могла бы раскаяться. Потом он медленно наклонился к ней, и она закрыла глаза, поддавшись самому заветному из своих желаний и самому сильному страху, что она когда-либо испытывала, и который предупреждал ее, что она должна прекратить это как можно скорее. Но она не остановилась, и ровно в тот момент, когда он уже касался своими губами ее губ, обволакивая ароматом лаванды, раздались два громких удара в дверь. Она стыдливо отпрянула, а он без тени сомнения улыбнулся ей, будто его это не беспокоило. Он выждал несколько секунд, выпрямился и разрешил войти. На пороге появилась Донья Урсула. Кларе она в очередной раз напомнила черного дракона, который мог сожрать ее одним взглядом. «Простите, что помешала ваша светлость, но доставили письмо от Дона Альфреда, и я подумала, что вы сразу же захотите его прочитать», — сказала она предельно деликатно и воспитанно. Дон Диего поднялся со стула, и тут экономка перевела взгляд на нее. «Я рада, что вы идете на поправку», — сказала она, в ответ на что Клара тоже взглянула на нее и молча поблагодарила. «Мы все желаем вам полного выздоровления и скорейшего возвращения на кухню», — добавила экономка, намекая, что именно там ей место, а не в спальне господина. Клара не ответила. Дон Диего сказал Урсуле, что она может оставить письмо в его кабинете, куда он сразу же и отправится. Ключница бросила на нее пронзающий душу взгляд и удалилась, поклонившись его светлости. Клара выждала несколько секунд, чтобы убедиться, что Донья Урсула не подслушивает их разговор, и взглянула на Дона Диего, на лице которого читалась срочная необходимость ознакомиться с содержанием письма. Она сглотнула и сказала, что будет лучше, если завтра она переберется в свою комнату. Он кивнул, словно понимая всю деликатность ситуации, в которой она находилась, и снова посмотрел на нее, как на ангела во плоти. «Я не ожидаю добрых вестей в этом письме и очень боюсь, что мне придется снова уехать», — поделился он своими мыслями. «Но для вашего спокойствия по возвращении, когда, надеюсь, вы будете чувствовать себя еще лучше, мне бы хотелось поговорить с вами наедине». Клара нашла в себе силы лишь кивнуть в некотором замешательстве, подавив в себе почти непреодолимое желание попросить, чтобы он, наконец, поцеловал ее. Герцог стоял неподвижно, пытаясь найти в себе достаточно сил, чтобы попрощаться. Он взял ее за руку, снова успокаивая ее тревогу. «Благодарю вас за эти слова», — наконец произнесла она, «и буду с нетерпением ждать нашего разговора». Дон Диего встал и, улыбаясь, попрощался. Клара осталась одна, скованная ужасом, стараясь не слишком надеяться на то, что во время этого будущего разговора он может попросить ее руки. Она говорила себе, что это просто ни на чем не основанное безумие, не имеющее ничего общего с разумом. Дон Диего казался таким уверенным, что когда она забывалась в этом ощущении его силы, то ей казалось, не нужно беспокоиться ни о чем, потому что он так или иначе обо всем позаботится. Она увлеклась этими мыслями, представляя себе другую жизнь, чью-то чужую, среди огромных галерей Костомара, приемов во дворце Буэн-Ретиро и поездок во дворец Алькасар. Она видела, словно во сне, как танцует с его светлостью в большом зале, а снаружи, во внешнем мире, гремят пушки. «Мой отец в самых смелых мечтах не мог представить себе, что я могу так удачно выйти замуж», — сказала она себе. «И даже безо всякого приданого». На губах у нее заиграла улыбка, когда из-за двери донеслись приглушенные голоса. Она могла поклясться, что на нижних этажах два человека горячо спорили. Улыбка, несколько мгновений назад появившаяся на ее лице, полностью исчезла, и груз реальности придавил ее к простыням. С одной стороны, она чувствовала смущение и сильный страх, только и думая, что о предстоящем разговоре с его светлостью после его возвращения. С другой стороны, ей приходилось успокаивать волнение, которое она уже много лет не испытывала. Если предметом этого разговора на повышенных тонах была она, значит, его светлость не интересовала ни ее общественное положение, ни то, что она была его служанкой. А это означало, что Дону Диего хватало смелости поставить под угрозу репутацию своего аристократического рода. Она помолилась, чтобы эти крики слышала только она, а не вся прислуга. Вскоре она почувствовала, как в ней прорвала плотину, которая сдерживала ее чувства, и сейчас она уже не может их контролировать. Она ощутила себя крошечной на огромной простыне и, не сдерживаясь, зарыдала, понимая, наконец, что безнадежно влюблена в него.